«Вот мы и прибыли, Киоши-сан», — произнес очкарик, когда дым от техники развеялся, а змея, на прощание прошипев что-то почти членораздельное, растворилась в воздухе. «Пойдемте со мной, Орочимару сама уже скорее всего здесь». Я хмыкнул и двинулся вслед за очкариком, одновременно с этим стараясь контролировать обстановку вокруг. Мало ли, что вивисектор может выкинуть. Впрочем, пока все было спокойно. Само убежище изнутри не походило на то, которое я уже видел. Стены были обиты деревянными панелями, а на полу коридора, по которому мы шли, лежала ковровая дорожка. Похоже, это логово создавалось не как лаборатория, а как место отдыха и постоянного проживания. Хотя, может, это просто жилый отсек, а лаборатория и эксперименты находятся где-то рядом. Впрочем, неважно, главное, чтобы меня в эту самую лабораторию снова не запихнули. Пройдя несколько поворотов, мы оказались перед дверью, которую очкарик тут же распахнул даже без стука. Моим глазам предстала довольно уютная комната. Вернее, она была бы такой, если бы не одно «но». На полу в луже черной крови валялся Орочимару. Выглядел он крайне непрезентабельно. В изорванной, окровавленной одежде, со слезающей в некоторых местах на лице кожей, обнажающей мясо. Да в завершении всего от него еще и довольно сильно несло тухлым мясом. Да уж, это уже как-то совсем не похоже на того вивисектора, которого я помню. Мне его даже на секунду немного жаль стало. Впрочем, лишь на секунду. Очкарик тут же бросился к Орочимару, одновременно с этим выхватывая из сумки два шприца. «Орочимару сама, потерпите немного. Сейчас я вколю лекарство и вам станет лучше. Вам следовало подождать меня и не использовать технику сбрасывания кожи. С повреждениями чакра-системы она делает лишь хуже». Он быстрым движением рассек окровавленные тряпки на руках Орочимару и вколол в каждую руку по шприцу с темно-красной жидкостью. Затем очкарик приподнял змея и помог тому усесться на кровати. Я же наблюдал за этим с внутренней брезгливостью. Руки вивисектора выглядели отвратительно, словно два куска гнилого мяса, при этом обильно сочащиеся черной кровью вперемешку с гноем. «Да-да, я знаю, Кабуто», – прошипел сквозь зубы Орочимару. Но повреждения от огненной техники этой жабы были слишком обширны. Техника смены кожи запустилась сама. Но сейчас это не важно. Ты привел его? Да, конечно, кивнул Кабуто. Орочимару кивнул, а затем поднял глаза на меня. Итак, Киоши-кун, произнес он, не знаю, зачем ты мне помог, но как видишь, твоя помощь мне пришлась очень кстати. И я надеюсь, что ты не откажешь мне в еще одной услуге. Не волнуйся, человеку, который практически спас мне жизнь, я не стану причинять вреда. От меня тебе ничего не угрожает. Не станешь причинять вреда? Ну-ну, хмыкнул я, однако прежде всего я хочу, чтобы ты ответил на парочку моих вопросов, а затем и поговорить можно. Ясно, сказал Орочимару, уж не из-за этих ли вопросов ты решил мне помочь? Ну да ладно, думаю, выслушать тебя я могу. Меня интересует человек в спиральной маске и плаще с красными облаками. Я хочу знать, кто он и где он находится. В плаще с красными облаками? Переспросил Орочимару. Я кивнул. Я не знаю о маске, но красные облака на черном фоне – это символ организации Акацуки. В нее входят сильнейшие нукинины со всех стран. Я и сам когда-то состоял в ней. За исполнение моего поручения, если хочешь, я могу предоставить тебе координаты нескольких известных мне убежищ этой организации и еще список ее членов с кратким описанием их способностей. Ведь ты хочешь убить того человека, о котором спрашивал. Я тоже не питаю к Акацуке особой любви и готов тебе помочь. Но если ты поможешь мне, я задумался. С одной стороны, инфы о масочнике, на которую я надеялся, я не получил и вряд ли получу. Но с другой, я стал на шаг ближе к своей основной цели. Да и сведения о возможном местонахождении сильнейших шиноби дорогого стоит. За нее можно и поработать на Орочимару. К тому же это опять-таки квест, а квест это опыт. Для начала хотелось бы знать, что за задание ты мне предлагаешь, а потом уже решать, соглашаться или нет. Вот это уже деловой разговор, усмехнулся Орочимару. А я обратил внимание, что язвы на его лице уже успели затянуться за время нашего разговора, и теперь он выглядел совершенно здоровым. Мне нужно, чтобы ты доставил мне одного человека. Его имя Саске Учиха, Генин из Канахи. Его нужно привести ко мне живым и здоровым. Вместе с тобой отправится четверо моих приближенных, они должны помочь тебе на этом задании. Вот суть моей просьбы. Хм, то, что придется возвращаться в Канаху, не внушает оптимизма, но похоже, что по-другому не получится. Что ж, я, в принципе, согласен, но есть два условия. Первое. Кроме сведений об Акацуке ты предоставишь мне информацию об одиночных сильных нукининах, начиная с ранга. Второе. Перед тем, как я отправлюсь в Канаху, я хочу навестить своих спутников. Они находятся в столице страны горячих источников. Думаю, Кабуто сможет меня туда перенести. Это приемлемые условия, согласился Орочимару. А сейчас ты можешь отдохнуть в соседней комнате. Через несколько минут Кабуто закончит и принесет тебе личные дела Саски и моих людей, чтобы ты знал, с кем имеешь дело. В этот момент у меня перед глазами возникло сообщение. Получено задание. Цель. Доставьте Орочимару Саски Учиху в целости и сохранности. Награда. Затребованная вами информация, опыт. Вот и отлично. Теперь можно и передохнуть, а заодно и очки за уровень раскидать. Как только дверь за Киоши захлопнулась, Кабуто обратился к Орочимару. Орочимару сама, вы уверены, что следовало представать перед ним в таком свете? Не лучше ли было говорить с позиции силы? Нет, покачал головой Орочимару. Такого бы Киоши-кун не потерпел, и просто отказался бы выполнять задание. А так, показав себя слабым, я заставил его слегка расслабиться и думать, что он полностью контролирует ситуацию. К тому же цена за Саски невелика и даже выгодна мне. Комната, предоставленная мне, оказалась практически точной копией комнаты Орочимару. Сначала я старался постоянно быть настороже, но потом усталость после боя взяла свое, и я просто завалился на кровать, уже не особо следя за обстановкой. Вскоре пришел Кабуто, принес какие-то бумажки и сообщил, что завтра телепортирует меня змеей в страну горячих источников. Пока же я смогу оставаться здесь. Временем спокойствия я решил воспользоваться, чтобы раскидать пункты характеристик и умений. С характеристиками разобрался быстро. 10 вложил в волю, потому что она теперь тратилась на проколы и на скрыт, а не только на специальные умения, и еще 5 в телосложение. Остальные раскидал между силой и ловкостью в пропорции. А вот с умениями я конкретно завис. Я мог взять 5 новых умений, но все они были так себе. Из интересного появилась только интуиция, которую я взял практически сразу. И теперь мне предстояло решить, куда девать оставшиеся 4 очка умений. Был вариант вложить их все в умение мерцания и получить на 5 уровне возможность один раз в сутки полностью проигнорировать смертельный для меня урон. То есть, если у меня было 100 хп и удар должен был снять больше, то после удара у меня останется столько же хп, сколько было. Очень вкусное умение. Особенно против площадных атак. Еще можно было вложить 2 очка в двурукого мечника и получить некий новый стиль. Но это выглядело не слишком понятно и привлекательно. Можно было 4 очками поднять ауру страха, и тогда она стала бы замедлять врага на 25%, и кроме того дала бы активное умение, замедляющее врага на 70% с откатом в 8 часов. Было еще несколько интересных умений, но они пока не были доступны, и поднять их до 5 я не мог. А до этого значения их свойства не слишком сильно менялись, поэтому я выбирал только из названных. Что ж, пожалуй, все-таки улучшу мерцание. Как показал предыдущий бой, фишка с игнорированием урона мне очень пригодится. Теперь мой статус выглядит так. После распределения характеристик я провалялся в кровати до утра, пребывая в полудреме. Спать полноценно я не решался, чтобы ночью мне не смогли сделать какую-либо подлянку. Да и благодаря системе это мне было не слишком-то и нужно. С утра явился Кабуто, и мы с ним змеиным такси отправились к моим спутникам. Вышли мы на том самом поле, на котором происходило сражение. Очкарик попрощался со мной, сообщил, что будет через 2 дня утром ждать на этом самом месте, и отбыл назад. Я же двинулся к городу. Было необходимо поговорить с Икайрю и раздать им указания на время моего отсутствия. Если они, конечно, до сих пор в этом городе, а то ведь могли уже и смыться. В конце концов, я им не настолько близкий и уважаемый человек, чтобы мне беспрекословно подчиняться. Хотя и не хотелось бы терять своих подчиненных, а то у меня на них уже появились определенные планы. Глава 12. Как ни странно, но Эйка с братом до сих пор меня ждали в условленном месте. Честно говоря, хоть я им и относительно доверял, однако был готов к тому, что эти двое меня кинут. Я сам бы от такого странного и подозрительного типа, как я, постарался бы держаться подальше и свинтил бы из его компании при первой же возможности. Хотя, местных по себе судить никак нельзя. Они мыслят совсем по-другому. В общем, не суть. Главное, что оба моих спутника были на месте и вполне искренне радовались тому, что со мной все хорошо. После этого я стал доверять им гораздо больше, чем раньше. Чем бы ни было продиктовано это желание, дружба или еще чем, но в любом случае они не собираются меня предавать. За два дня, проведенные в столице, я успел довольно многое. Во-первых, отдал Рью распоряжение насчет зелий, которых у нас было очень много. Я собирался продать излишки, оставшиеся после моих экспериментов, однако у самого меня времени не было, чтобы искать покупателей или каналы сбыта. Этим и предстояло заняться нашему огневику. Он был довольно умен и имел, по моим наблюдениям, некоторую коммерческую жилку, так что по идее должен справиться. Во-вторых, догнал алхимию до третьего уровня и получил зелье увеличения ловкости и силы на 20 единиц на одну минуту. Жаль, ингредиенты для него были слишком редкими, чтобы приготовить много. Я и те 10 флакончиков, которые уже были сделаны, создал только благодаря тому, что у меня оставались ингредиенты с убитого мутанта. Ну да ладно, у Арачимару подобных тварей много, может и удастся с ним сторговаться. В-третьих, Рью также получил распоряжение налаживать контакты с местной мафией. Такие связи всегда пригодятся, да и канал для сбыта зелий преступные банды просто отличный. Ведь у них постоянно происходят стычки, и зелья могут стать в них очень хорошим подспорьем. Через два дня с утра я уже был в условленном месте и ожидал появления Кабута. Он появился довольно скоро после моего прихода. «Ну что, Киоши-сан, вы уладили все свои дела. Мы можем отправляться, а то ваши будущие спутники уже заждались вас. Нафиг они вообще нужны?» – буркнул я, подходя к Очкарику. «Лучше бы один пошел. В Конохе я уже бывал и причем с почти такой же целью, что и сейчас. Мой скептицизм был обоснован. Мне одному благодаря невидимости и маскировке пробраться в деревню и утащить пацана не составит особого труда. А вот с балластом из 4 человек, это становится как минимум сложнее». «Ну что вы», усмехнулся очкастый, «разве может Рачимару сама позволить, чтобы с вами что-то случилось? Эти 4 вполне могут пригодиться, если вы столкнетесь с непредвиденной ситуацией». Это он мне, что так намекнул на то, что эти помощники на самом деле соглядатай. Впрочем, это и так было понятно. Не мог Рачимару пустить дело на самотек. А ну как я решу переметнуться к конаховцам и сдать им его? Несмотря на малую вероятность такого исхода, в данном случае змей проявляет максимальную осторожность. Почему бы тебе самому не забрать этого соски? Обратился я к Кабута, когда змея перенесла нас в убежище. Телепортировал бы его так же, как меня сейчас, и дело с концом. Над Конохой установлен барьер, отслеживающий подобные перемещения, только покачал головой очкарик, да и переместиться таким образом можно лишь в определенные точки, и деревня Листа к ним не относится. Ясно, кивнул я. Дальше мы шли молча. В этот раз очкарик вел меня в сторону противоположную комнате Арачимару. Вскоре мы вошли в довольно обширный зал, в котором и находились мои будущие соглядатай. Компашка, надо сказать, подобралась весьма колоритная. Особенно странно выглядели два парня. У одного было 6 рук, а у другого 2 головы, смотрящие в разные стороны. Да уж, похоже, над ними Арачимару очень неплохо поработал. «Приветствую вас», – поздоровался с ними как будто с легкой улыбкой. Впрочем, он все время так усмехается, и как только челюсть не сводит. «Это тот самый человек, о котором я вам говорил. На время миссии по доставке Соскикуна он присоединится к вам». На лицах всей четверки отразилось одинаково недовольное выражение. «Зачем нам этот слабак?» — произнес Шестирукий. «Мы прекрасно справимся сами». «Это приказ Рачимару Самы», — ответил Кабута. «Но вот насчет слабака я бы не был столь категоричен. Думаю, вам лучше проверить его в бою». «А что, идея хорошая», — оживился паукообразный. «Я как раз не прочь размяться». «Только не увлекайтесь», — произнес на прощание очкарик. «Вам завтра в любом случае всем вместе идти на задание». «Ну что ж, начнем», — произнес парень, как только за Кабута закрылась дверь, и в то же мгновение бросился на меня с огромной скоростью, замахиваясь сразу 3 руками. То есть это ему так казалось. Для меня он двигался довольно неспешно и размеренно. Я легко перехватил его удар, а затем, воспользовавшись инерцией его движения, совершил бросок через плечо, от которого он отлетел к стене. Эх, я уже и забывать начал приемы самбо из прошлой жизни. Но то, что я справился с этим парнем так легко, доказывает, что те, кто пойдут со мной, станут бесполезным балластом. Да и с ними Илью разделается без проблем. Парень поднялся с пола, мотая головой. «Не думай, что это все», — взревел он и начал покрываться какими-то черными пятнами. После этого он бросился ко мне, сжимая в каждой руке по кунаю. Интересно, его скорость возросла раза в 2. Похоже, это что-то вроде моей трансформации, только намного слабее. Но на этом сюрпризы не кончились. Не доходя до меня нескольких шагов, он плюнул в меня паутиной. От нее я тоже легко уклонился, а потом впечатал руку, покрытую синим огнем, ему в солнечное сплетение. Умение было выставлено на минимум, поэтому шестирукий остался жив и лишь потерял сознание. Отменив умение, повернулся к остальным. «Ну что, среди вас есть еще те, кто считают меня слабаком?» На это девушка с красными волосами громко выматерилась, а остальные двое только недовольно покачали головами. «Ну вот и отлично», — усмехнулся я, — «завтра с утра быть всем готовыми к выходу. И чтобы на задании выходок типа этой не было, иначе я вас просто убью и доставлю учиху один». Сказав это, я вышел из зала и направился в свою комнату. Вечером этого же дня меня вызвал к себе Орочимару. «Киоши-кун, проходи», — произнес он приветливым голосом. «Нам нужно поговорить о твоем задании». «А что с ним не так?» – осведомился я, садясь на стул в углу комнаты. Сам вивисектор сидел в мягком кресле с подлокотниками. Руки его были забинтованы свежими повязками, и в целом выглядел он намного лучше. «Надеюсь, ты не передумал насчет моей награды?» «Нет», – покачал головой Орочимару. «Это касается самой миссии. Мне нужно, чтобы ты не просто притащил ко мне Сасуке-куна насильно. Нет, мне нужно, чтобы он сам захотел пойти с вами. Четверку звука я уже проинструктировал. Это будет их задача убедить Сасуке. От тебя требуется лишь не вмешиваться в их разговор, как бы он ни происходил. Ты меня понял?» Я кивнул, а про себя подумал, что вот и вторая причина, по которой этих четверых посылают со мной. И все-таки интересно, чем же этот Учиха так важен Орочимару? Личное дело, я его видел, хоть его и называли гением, но лично я не заметил там ничего особо выдающегося. Хотя вообще вариантов довольно много. Орочимару мог просто захотеть использовать Учиху как уникальный материал для опытов. На следующий день вся четверка дожидалась меня. У Шестирукого вид был крайне подавленный, но это даже лучше. Меньше возникать будет. До Конохи было 3 дня пути, и добраться мы туда должны были к вечеру 3-х суток. Двигались молча. Попутчики недобро на меня косили, но в остальном свою неприязнь не демонстрировали. К Конохи подошли уже в сумерках, что играло нам на руку. Один из четверки, похоже, знал пароль от окружающего деревню барьера, поэтому никого из них не засекли. Вообще проникновение получилось на диво простым. Непонятно, то ли они там так надеются на барьер, то ли в деревне что-то не так. Блин, тут даже часовых на стенах не было. Нет, здесь определенно произошла какая-то фигня. Ведь в прошлый раз часовые точно были. Перебрались через стену в том месте, где к ней с внутренней стороны практически вплотную подходил лесной массив. В деревне слуги Орочимару ориентировались довольно неплохо и сразу двинулись к полигону, на котором, по сведениям вивисектора, обычно тренировался Сасуке. Я двигался за ними на некотором расстоянии, внимательно высматривая угрозу. Однако все было подозрительно тихо, это сильно нервировало. Но вот мы дошли до полигона и там обнаружили Учиху. Он в настоящий момент не тренировался, а просто сидел на ветке дерева и пялился в пустоту. Будь у меня другое задание, уже вырубил бы его и свалил, но Орочимару просил разыграть для Сасуке спектакль. Вот и не буду мешать актерам. Да и должен же кто-то мониторить обстановку вокруг. Собственно, вся задача четверки сводилась к короткому показательному избиению Учихи с последующей пафосной агитацией его на становление учеником Орочимару. Довольно топорно, как по мне, но действенно. Сам бой совершенно не стоил внимания и не впечатлял. Для меня это больше походило именно на представление. Его участники в моем восприятии двигались словно вареные раки. Короче, я с нетерпением ждал, пока этот фарс закончится. Надеюсь, это было не напрасно. Я и четверка звука находились на поляне в лесу недалеко от деревни и ожидали появления Сасуке. Я был настроен довольно скептически, однако остальные четверо были полностью уверены, что их затея удалась и Учиха в конечном счете рванет за нами. Ну, вообще, представление получилось очень неплохое. Орочимару все хорошо рассчитал и придумал вполне приличный сценарий. Вот только если у этого пацана есть хоть немного мозгов, он перед тем, как валить из деревни, сначала подумает о том, чем Орочимару знаменит и для чего ему мог понадобиться обычный генин, но зато обладающий необычными глазками. И если поставить вопрос таким боком, то становится очевидно, что вивисектор просто заманивает к себе материал для очередного эксперимента. Впрочем, мне намного лучше будет в том случае, Если парень окажется идиотом с манией собственного величия, тогда не придется тащить его силой, и задание Орочимару будет выполнено точно. А то ведь он может и заупрямиться с выдачей инфы. Дескать, я просил, чтобы он сам пришел, а ты вон его как. Так что в данном случае придется следовать инструкциям змея, если хочу получить то, что мне нужно. Я окинул взглядом четверку звука. Судя по всему, они моих переживаний не разделяют. Что, впрочем, и неудивительно. Каждый из них маниакально предан Рачимару и не сомневается в любом его слове. У них в головах засело, что если план придуман вивисектором, то он непременно осуществится. Неожиданно шестируки встрепенулся. «Он идет», — произнес парень. Я быстро окинул окрестности истинным взглядом. И верно, к нам быстро приближался силуэт. Я поднялся на ноги и положил руки на рукояти клинков. Мало ли, кто это может быть? Вполне возможно, что это патрульный или просто случайный шиноби. Однако мои опасения не подтвердились. Через пару минут на поляну вышел Учиха собственной персоной. Я слегка расслабился, но руки с мечей не убрал. Он вполне мог привести за собой хвост. «Что ж, ты все же решился», — произнес двухголовый, подходя к Саске. С этого момента все изменилось. Учиха вопросительно приподнял бровь. «Покинув деревню, ты стал нашим лидером. Мы просим прощения», — ответил двухголовый и склонился перед ним. Это повторили и трое остальных. Стоять остался один я. «Нет уж, Орочимару, мы так не договаривались. Я обещал не мешать твоим псам завлекать Саске, но о том, чтобы кланяться кому-то в пол, и речи быть не может, даже в качестве представления». Однако Учиха, похоже, этого даже не заметил. «Мне плевать», — бросил он через плечо, проходя мимо склонившихся перед ним, «давайте быстрее выдвигаться». «Да уж». Теперь он полностью настроил их против себя. Думаю, если бы не приказ Орочимару, его бы тут и прикопали. И самое главное, что он сам этого не понимает. Впрочем, в данном случае это его личные проблемы. Моя задача – охрана, а все остальное уже второстепенно. Двигались мы всю ночь и остановились лишь под утро. Да и то не за тем, чтобы передохнуть, а чтобы запечатать Учиху в бочку. Надо сказать, что причина на это была мне не слишком понятна. Зачем начинать пробуждение проклятой печати, которая вполне может прикончить носителя, прямо в пути, а не в лаборатории логова Орочимару? Впрочем, тут дело, похоже, было не в необходимости активации метки, а в том, что Саски нас сильно задерживал. Его скорость перемещения была раза в два ниже, чем у самого медленного члена отряда. Вот и решили, видимо, остальные четверо его запечатать, чтобы быстрее двигаться. Хотя в данном случае я не уверен, что прав. Это мог быть просто очередной приказ Орочимару. После запечатывания наше продвижение ускорилось. Однако пройти много нам не дали. Я двигался чуть отставая от команды, да и высматривал в основном погоню, потому увидел истинным взором два силуэта только, когда те находились уже слишком близко и не успел предупредить остальных. Из-за этого появление двух шиноби в джоунинских жилетах Канахи стало для четверки сюрпризом. «Кто вы?» – произнес один из шиноби, который имел шрам через все лицо, обращаясь к нам. Однако ответил ему его же товарищ. «Рейда, я их уже видел. Это те, кто помогли сбежать Орочимару, и теперь уже обращаясь к нам. Что вы здесь забыли? Вы идете со стороны Канахи. Что вы там делали? Нет, ну что за народ эти шиноби? Вместо того, чтобы выскочить из засады и покончить с противником одним удачным ударом, начинают разводить демагогию. Ну или если хочешь узнать какую-то информацию у врага, то просто выруби, а затем тащи в рабочий кабинет местного палача. Так нет же, перед схваткой обязательно надо поболтать. Нет, размякли ниндзюки. Привыкли к ощущению собственной силы да к сытой жизни в скрытых деревнях. Похоже, драки не избежать», — произнес шестирукий. «Будьте осторожны, это джоунины, нам придется повозиться, чтобы справиться с ними». «Говори за себя», — хмыкнул я, выходя вперед. «Не недооценивай шиноби Канахи», — ответил мне шрамированный, выхватывая из-под сумка куна и посылая его в меня. Вот только меня на месте уже не было. Я переместился шиноби за спину и резанул его сзади клинками по горлу, а через мгновение я уже ушел вскрыт. Над моим ухом просвистел синбон, а первый противник повалился на землю, зажимая рану на шее, из которой обильно хлестала кровь. «Что? Куда он дел Кахара?» — громко заорал второй шиноби, но в следующую секунду мои клинки пронзили его спину и выглянули из груди. Вопль перешел в тихий хрип. Еще двумя ударами добил его товарища и повернулся к четверке. «Как?» — вымолвил двухголовый потрясенно, Ты справился с двумя джоунинами за 3 секунды, и даже не запыхался. Откуда у тебя такая сила? Почему Орочимару сама не дал нам такой же силы?» Последние слова он прокричал и тут же получил от меня удар в живот. «Хватит орать. Если тут были 2 джоунина, то может быть и больше. Незачем всему лесу знать, что мы здесь. А насчет силы? Она моя собственная, и никто кроме меня самого к ней не причастен. Орочимару, конечно, в чем-то мне сильно помог, но с ним я расплатился сполна. А теперь хватит вопросов. Нужно двигаться дальше». Глава 13. Шикамару вместе с командой, собранной им для возвращения Саске, бежал по следам его похитителей. Киба по запаху точно определял местоположение преследуемых, а Нейджи уже видел их бейкуганом. Однако пока враги пребывали в движении, нагнать их генины не могли. Оставалось только ждать, пока те остановятся на отдых, и уже тогда действовать по плану. Несмотря на разработанную стратегию, у Шикамару было очень нехорошее предчувствие. Интуиция, которая у Нара была развита почти так же сильно, как тактическое мышление, настоятельно советовало повернуть назад. Был бы парень один, он бы так и поступил, но сейчас он был не один. «Они остановились», — сказал Нейджи, приблизившись к Шикамару. «Отлично, действуем по плану. Нейджи и Наруто со мной. Киба, атакуй сразу после того, как я поймаю их в теневую ловушку». Нара притаился в кустах, наблюдая за четверкой. Похоже, они ничего не заметили. Вот только почему у Шикамару было такое чувство, будто на него смотрит. «Стоп!» — Киба говорил, что чует 6, включая Саске. Учиха сейчас в бочке, но его похитителей лишь 4. И если сопоставить это с чувством постоянного взгляда в спину, в этот момент интуиция взвыла, предупреждая об опасности. Шикамару успел пригнуться, и клинок, который должен был отсечь ему голову, срезал лишь пучок волос с его головы. Однако полностью спастись от ранения ему не удалось. Второй меч вонзился в спину, пробивая насквозь чунинский жилет и оставляя глубокую рану. Хьюга, находящийся рядом, попытался атаковать нападавшего, однако ничего не успел сделать, поскольку в ту же секунду с хрипом повалился на землю, пронзенный 2 клинками. Наруто рванулся вперед, но был отброшен мощным ударом в сторону. Джин Чурики попытался подняться. Перед глазами у него все расплывалось, но на секунду его взгляд сфокусировался, и он увидел истекающего кровью Шикамару, в глазах которого плескались страх и мольба. А еще он увидел человека с окровавленными клинками, уже заносящего свои мечи для последнего удара. Нет, внутри Наруто стала подниматься волна чего-то горячего, наполняющего его тело невероятной силой и одновременно словно сжигающего его изнутри. В голове Джин Чурики раздался голос. «Ты ведь хочешь получить мою силу? Ты хочешь спасти своего друга? Я могу помочь тебе. Тебе ничего не надо делать, просто поддайся мне. Впусти меня в свой разум, и я помогу. Я спасу твоего друга, клянусь». И Наруто поддался. Он решил довериться. В следующую секунду от мальчишки разошлась волна невероятно плотной чакры. От этого выброса ближайшие деревья вырвало с корнем, а на земле образовалась глубокая воронка. В небо ударил столб оранжевой энергии. Когда буйство сил улеглось, на дне воронки осталось странное существо, как будто состоящее из уплотненного темно-красного, почти черного огня. Спину, голову и лапы этого существа покрывали словно костяные доспехи, а за спиной подрагивали 6 хвостов. Раа разнесся над лесом громоподобный рык с явными металлическими нотками. Как долго я ждал этого момента. Наконец-то этот придурок перестал противиться. «Человек, за то, что ты помог мне, я убью тебя быстро». После этих слов над существом стал формироваться шар из чакры. Он был настолько плотен, что стал тверже самой прочной стали. Вот шар закончил формироваться и устремился к стоящей в нескольких сотнях метров человеческой фигурке с 2 мечами в руках. За краткий миг до столкновения человек вытянул руку и затем показал монстру оттопыренный средний палец. А затем парень исчез. Невероятная по мощи атака врезалась в пустое место. «Внимание! Вы бросили вызов мировому боссу, 9-хвостому демону лису. В случае победы вы получите плюс 15 уровней, уникального питомца, парные мечи клыки демона. Однако будьте осторожны, из тех противников, с которыми вы сражались, этот сильнейший». «Охренеть», по слогам произнес я, глядя на существо в воронке. Сейчас мне предстояло решить, бежать или все же драться. Под трансформацией я, пожалуй, сумею свалить. Однако, черт, я просто не могу не попытаться. В этот момент тварь закончила формировать свою технику, и в мою сторону устремился шар черной энергии. Что ж, Проверим, насколько силен я стал. Выпиваю 3 эликсира увеличения силы и ловкости на 20 единиц. Их действия складываются, но каждый следующий прибавляет вдвое меньше, чем предыдущий. Однако даже так это очень нехилое усиление. Ну а теперь, трансформация. За миг до попадания техники показываю твари фак, а потом ухожу с траектории удара проколом. Мне в спину ударяется волна жара. Пока до меня не дошла ударная волна, снова использую прокол и оказываюсь в нескольких десятках метров от босса. До ушей доносится страшный грохот, но он звучит словно на замедленной записи. Уплотненный воздух бьет мне в спину. Плевать, сейчас для меня главное сократить дистанцию до 15 метров, чтобы использовать 7 шагов пустоты. Если во время этой техники активировать комбо, то в сочетании с великим комбинатором она выдаст несколько миллионов урона. Вряд ли эта тварь имеет столько хитпоинтов. Ну а если имеет, то я просто умру тут. Стоило мне выйти из прокола, как существо мгновенно атаковало меня ударом своих хвостов. Хм, а этот гад довольно быстр. Но не для меня. У меня 1500 ловкости, сейчас я двигаюсь почти со скоростью звука. Уклоняюсь от летящих в меня хвостов и даже успеваю полоснуть по одному из них 2 раза клинками, набирая разгон для великого комбинатора. Бегу к твари. Ага, он уже почти в зоне действия умения сейчас. Но мне снова приходится уходить проколом, поскольку по все стороны от демона расходится волна чакры. Как он вообще за мной успевает? Так ладно, второй заход. Снова сближаюсь. Враг снова пытается зарядить свою технику, однако я ему просто не даю этого сделать, постоянно атакуя. Демон вынужден отмахиваться от меня хвостами и пускать волны чакры. Тварь отчаянно злилась, но еще ни одна из его атак не достигла цели. Как, впрочем, и все мои попытки подойти на расстояние решающего удара. У нас с ним образовался паритет, и это очень плохо, ведь демон может сражаться гораздо дольше меня. Похоже, придется пойти ва-банк. У меня есть умение, позволяющее гарантированно пережить один смертельный удар и дающее после него неуязвимость на 0,1 секунды. Я подставлюсь под атаку лиса для того, чтобы сблизиться с ним, а затем применю умение шагов. Подгадав момент, когда демон снова стал заряжать технику, я рванулся к нему. Ударили хвосты, однако я не стал уклоняться. Одна из конечностей лиса пробила меня насквозь, однако полоска ХП осталась полной. Демон испустил рев радости, но я снова разделился на 7 частей. 14 клинков коснулись тела твари. А теперь, комбо. С 5 уровня этого умения каждая комбо наносила по 9 ударов. Я активировал одновременно 7. Получилось 63 удара с уроном примерно по 1800 единиц в каждом. И каждый удар был усилен великим комбинатором. Мой урон по этой твари исчислялся в 10-значных числах. Раздался страшный рев ярости и боли. ХП твари мгновенно обнулились. Вот только сообщения об опыте не было. Пламя, на мгновение потухшее, снова вспыхнуло, образуя твари новое тело. Неужели он бессмертен так же, как Орочимару? Ну уж нет. Сдаваться, когда победа столь близка, я не стану. Тебе не победить, человек. Я демон-лис. Я бессмертен. Договорить я ему не дал и нанес еще один удар клинком, пока тварь окончательно не пришла в себя. Его хитпоинты снова упали в ноль, и вместо твари на мгновение появился обычный мальчишка, однако демон снова стал восстанавливаться, да еще и хвост дополнительный появляться стал. И все-таки что же мне делать? И стоило мне задать себе этот вопрос, как ответ нашелся тут же. Не знаю уж откуда, не иначе взятое мной умение интуиция сработала. Решение было нелогичным и ничем не обоснованным, но это был мой единственный шанс. Я выхватил из инвентаря амулет и прижал его к формирующемуся демону. Краткое мгновение ничего не происходило, а потом амулет вспыхнул оранжевым светом и стал втягивать в себя темное пламя, заменяющее демону плоть. Очередной вой заставил меня в буквальном смысле оглохнуть. Однако это действовало. Демон слабел с каждой секундой. Вскоре он уже не мог даже подняться. Вскоре вместо демона передо мной лежал белобрысый пацан, покрытый ожогами. Впрочем, он меня интересовал сейчас меньше всего на свете. Я вчитывался в появившееся перед глазами сообщение. Внимание! Вы победили 9-хвостого демона-лиса. Однако не думайте, что вам удалось убить его. Это существо затаилось и жаждет мести. Однажды вам снова придется столкнуться вновь. Получено 15 уровней. Проклятый амулет Сенина преобразован в амулет призыва питомца. Вы получили предмет, парные мечи-клыки демона. Прочитав последнее сообщение, я опустил глаза и увидел, что прямо у моих ног лежат два чуть изогнутых клинка. Они состояли из того же темного огня, что и демон. Их форма постоянно слегка менялась, и было такое ощущение, будто они состоят не из твердого вещества, а из жидкости. Но самое главное было в их описании. Правый клык демона. Парный одноручный меч. Урон. 750-850. Плюс 20 к ловкости, плюс 30 к силе. Дополнительный урон демоническим огнем. 200 в момент удара и 50 каждую секунду после в течение 10 секунд. Левый клык демона. Парный одноручный меч. Урон. 600-700. Плюс 5 к силе, плюс 40 к ловкости. Дарует умение проникающий удар. Удар этим клинком игнорирует броню и наносит 5-кратный урон. Откат минута. Это просто офигеть как круто, но времени любоваться нет. Отсюда надо валить да как можно скорее. А то ведь тут шинопская деревня недалеко. На такой шум они все сбегутся, а я после такого боя и мухи не пришибу. На мне сейчас дебафов, наверное, больше чем, когда от Рачимару сбегал. Цунади устало откинулась в кресле и тяжело вздохнула. После лечения Наруто она была просто ужасно вымотана. Ей даже пришлось призывать небольшую часть Кацуи для помощи Джинчурики. Синджу встала из-за стола, подошла к шкафу и достала из него бутылку саке. Она на мгновение задумалась, а потом решительно кивнула. «Нет, в такой отвратительный день можно немного выпить, чтобы хоть слегка расслабиться». Она уже наливала саке в рюмку, когда в дверь кабинета постучали. «Войдите», — произнесла Хокаге, с сожалением пряча бутылку в стол. Дверь распахнулась, и на пороге появился Какаши. Это именно он принес Наруто в деревню. Если бы не Джаунин, то Узумаки могли бы уже не успеть спасти. «Докладывай», — обратилась к нему Цунаде, — «ты ведь первый там оказался. Что там произошло?» «Наруто выпустил лиса», — ответил Какаши. «Это я и сама поняла по его повреждениям, меня интересуют подробности. Сколько хвостов, как долго он держал покров, против кого сражался. Я не видел самого боя», — покачал головой Хатаке, «лишь его отголоски. Эти отголоски видели и в самой Конохе. Неужели ты ничего не можешь сказать?» «Могу сказать лишь то, что судя по разрушениям было освобождено не менее 5 хвостов», и тут Какаши сделал небольшую паузу, и Наруто проиграл бой. «Но как?» — изумленно выдохнула Цунаде. Она не понаслышке знала, что такое джинчурики 9-хвостого в покрове с 5 хвостами. Если он действительно проиграл, то его противник должен быть воистину силен. «Ладно», — произнесла Синджу, слегка успокоившись, «что с остальными? И главное, что с Учихой? Нара жив и относительно здоров. Ваша помощь не требуется». Его отбросило от места основного боя волной чакры. А вот Хьюге не повезло. Он был мертв уже до того, как мы его нашли. У остальных, последовавших за Саске, лишь незначительные повреждения. Самого Учиху обнаружить не удалось. Я думаю, он уже у Орочимару. «Хорошо, Какаши, можешь идти». Как только дверь за Хатаке закрылась, Цунаде снова извлекла бутылку из стола и сделала несколько глотков прямо из горлышка. Все складывалось довольно скверно, но не настолько, как могло бы. Наруто жив, а это сейчас главное. И все-таки кто же смог одолеть его? Хокаге задумчиво побарабанила пальцами по столу. У нее был один вариант на этот счет. Парень, который сумел расправиться с Джирой одной единственной техникой. И о нем они не знают ничего, кроме неподтвержденных догадок. А информация очень важна. Появление настолько сильного шиноби ни в коем случае нельзя игнорировать. Нужно знать, кто он, каковы его цели, кому он служит. Раньше Цунаде попросила бы Джираю разузнать все, но сейчас, когда жабий отшельник даже ходит еще с трудом, «вызови ко мне Данза», — сказала Цунаде, казалось, в пустоту, но на самом деле ее слова были обращены к скрытно дежурившему в кабинете Анбу. «Я сидел за столом и внимательно изучал документы, предоставленные мне Орочимару. Надо сказать, что змей был крайне удивлен, увидев меня живым. Ведь свалившая еще в начале схватки четверка рассказала ему о том, что я дрался с Джинчурики в покрове с 6 хвостами. Правда, из всей схватки они видели лишь то, как тварь запустила в меня свою первую технику. Когда Орочимару узнал, что одержимого я победил, он стал относиться ко мне гораздо более уважительно и, как мне показалось, даже с некоторой опаской. Отдав плату за помощь в доставке Учихи, змей несколько раз заводил разговор на тему еще одного заданица, но я всякий раз отказывался. Все, что мне было нужно, я уже получил, так что от Орочимару мне больше ничего было не надо, да и просто отдохнуть хотелось. Поэтому я просто забрал обещанные документы и свалил в страну горячих источников. Благо, как будто телепортации не разучился, а в небольшой просьбе Орочимару мне все-таки не отказал. За неделю пребывания в столице я вдумчиво распределил очки характеристик и умений, а также разобрался со своими новыми возможностями. Имя – Киоши. Уровень 56. Раса – Человек. Класс – Охотник на магов. Характеристики. Сила – 73 плюс 35 от предметов. Ловкость – 150 плюс 64 от предметов. Телосложение – 30 плюс 2 от предметов. Воля – 50. Вторичные параметры. ХП – 320. Очки воли – 500. Запас сил – 1080. Урон физический – 321 плюс. Урон от оружия – 1250-1550. Умения. Путь меча. Скоростной комбаур. 5. Стиль ночного охотника ур. 5. Вечный клинок. Вне уровней. Стальной вихрь ур. 1. Путь тайны. Невидимость ур. 5. Ловушки ур. 3. Истинный взор. Вне уровней. Взлом ур. 1. Маскировка ур. 3. Алхимия ур. 3. Путь пустоты. Прокол пространства ур. 5. Мерцание ур. 5. Пространственная ячейка ур. 3. Путь превосходства. Проклятая трансформация ур. 2. Аура страха ур. 5. Ядовитая кровь ур. 1. Прочная кожа ур. 2. Ускоренное восприятие ур. 3. Средняя защита разума ур. 3. Интуиция ур. 3. Особые умения. Сопротивление магии, вытягивание магии, разрушение магии, атака энергетического тела, молчание. Очками умений я усилил уже то, что у меня было. Я уже набрал очень хорошую базу умений распыляться, на что-то еще не видел смысла. 5-й уровень двурукого мечника преобразовал умение в стиль ночного охотника. Теперь в темное время суток я мог использовать невидимость без отката, а каждая моя атака с 5% вероятностью полностью игнорировала броню цели. Также я поднял ауру страха до 5-го уровня, и теперь я могу раз в час снизить все характеристики врага на 15%. В бою с такими мощными противниками, как последний босс, это может быть очень полезно. Кстати о нем, вернее о награде за победу над ним. Когда я использовал амулет питомца, я получил возможность выбрать одного из трех питомцев. Это были девятихвостый лисенок, дракончик и птенец феникса. Выбрал я дракона. Лис – это такой же рога, как и я, заточен на скрытность и урон. Дракон является полутанком, полумагом-дамагером, а феникс – чисто поддержка. Бафы на меня и союзников, а также неплохой хил. Ни первый, ни третий мне были не нужны, а вот дракон имел очень хорошие перспективы. Ну и еще на нем, когда тот достигнет 25 уровня, можно было летать. Последнее и склонило окончательно чашу весов в его сторону. Собственный ездовой дракон, это круто. Пока он, правда, был не больше кошки, но это до первого серьезного противника. Ведь 10% от опыта хозяина шли Пету. В данный момент дракончик, которого я назвал Барсиком, сидел в амулете и ждал, когда его призовут. И не надо говорить, что имя глупое. Мой Пет, как хочу, так и называю. Однако самым вкусным из всех новых возможностей оказалось умение молчания. Я испытал его на Рью, и результат превзошел все мои ожидания. На 2 секунды шиноби превратился в почти обычного человека. Он не мог усиливать тело чакры или вообще как-либо на нее воздействовать. С этим умением даже самые мощные маги этого мира становятся для меня практически не опасны. Жаль, что откат у него целые сутки. Хотя его еще надо испытать на реальном противнике. Впрочем, я через неделю отправляюсь к одному из убежищ Акацуки и надеюсь там найти подопытного. Глава 14. Через несколько дней после всей этой эпопеи с Учихой я, как следует отдохнув и восстановившись, отправился к ближайшему из указанных Орочимару убежищ. Просто сидеть на одном месте я не мог. Чем раньше я прикончу масочника, тем лучше. А уж после этого квеста можно будет заниматься чем захочется, ибо никакой опасности не будет в принципе. Даже если все шиноби этого мира соберутся вместе и таки меня замочат, то мне в общем-то будет пофигу, так как все равно возражусь в другом мире. Хотя и терять все заработанное, конечно, не хочется. Правда, в теперешнем путешествии у меня имелась одна небольшая проблема в виде навязавшейся вместе со мной Айка, и чего ей с братом спокойно в городе не сидится. Можно было ее, конечно, послать, но обижать мне девушку не хотелось, да и сенсор в любом случае не помешает. Нужно только, чтобы она держалась подальше от места схватки и не вышла как в прошлый раз. Из-за Айка наша скорость передвижения была значительно снижена, и даже не столько из-за ее скорости, сколько, благодаря тому, что нам приходилось останавливаться на отдых и сон. Впрочем, я никуда особо не торопился. Акацуки от меня никуда не сбегут, а если и сбегут, то масочник в любом случае себя рано или поздно проявит. Другое дело, что лучше его грохнуть до начала основного действия, однако вряд ли несколько дней сыграют в этом решающую роль. Рассудив так, я постановил перемещаться от города к городу, чтобы на ночь можно было останавливаться с удобством. Да и по дороге идти намного приятнее, чем скакать по лесу с ветки на ветку аки-белка-летяга. Пусть я и привык к методу перемещения шиноби, но не скажу, что он доставлял мне удовольствие. Пусть таким образом наш путь удлинился где-то на треть, однако, как я уже говорил, торопиться особо некуда. Собственно, из-за того, что двигались мы не по лесам, а по дороге и произошли ниже описанные события. Но обо всем по порядку. Мы вышли из очередного города и двигались в направлении убежища по дороге. Я был сосредоточен на интерфейсе, лишь изредка краем глаза оценивая обстановку. Внезапного нападения я не боялся. В деле наблюдения за окружающим на столь сильного сенсора, как ИК, можно было всецело положиться. Изучал я информацию о будущих умениях своего дракончика, который в данное время сидел в амулете, а также прикидывал схему его прокачки. Вариантов развития дракона было несколько. Однако я решил превратить его в практически чистого мага. В таком случае ящер к 25 уровню получал 3 стихии, которые мог комбинировать, и его заклинания становились воистину разрушительными. Плюсом к этому шла большая скорость полета, обеспечиваемая за счет стихии ветра и маневренность. Кроме этого, у дракона с подобной прокачкой было несколько скиллов на бафы хозяина. Не как Феникс, конечно, но все равно поддержка была неплохой. От планов по созданию идеального драконьего билда меня отвлекла Айка, прикоснувшись к моей руке. Я отвлекся от интерфейса и вопросительно приподнял бровь. «В нескольких километрах впереди по дороге я чувствую всплески чакры», — произнесла девушка. «Похоже, там сражаются шиноби». «Сколько?» — коротко спросил я. 7-8. «Не слишком сильные», — также коротко ответила Айка. «Хорошо», — кивнул я. «Жди здесь. Если почувствуешь что-то необычное, сообщай по рации». Этот девайс я приобрел, когда выяснилось, что вне пределов видимости ментальными посылами связаться со мной девушка не может. В этом случае ей обязательно нужно было для связи, чтобы со мной рядом находился ее брат в качестве ретранслятора. Рация же таких проблем не имела. Правда, стоила она очень прилично. Однако сейчас не об этом. Оставив Айка, я направился к месту боя на ходу, выпуская Барсика из амулета. Опыт ему шел только в свободном виде. То, что дракон привлечет слишком большое внимание, я не боялся. В мире, где огромные жабы, курящие трубки и говорящие слизняки считаются нормой, дракон особого ажиотажа вызвать не должен. Несмотря на то, что я торопился, успел я лишь уже к развязке боя. После того, как я вышел из-за поворота, моему взору предстала не слишком приятная картина. На дороге находилось несколько повозок, а между ними прохаживалось несколько шиноби в перечеркнутых протекторах, которые методично, словно на бойне, резали людей. На земле уже валялось несколько окровавленных трупов. Два из них принадлежали, по всей видимости, ниндзя из скрытой деревни. Это можно было судить по форменным бронежилетам. Впрочем, долго рассматривать это зрелище у меня не было никакого желания. Я использовал прокол и оказался за спиной отступника, который как раз в этот момент замахивался кунаем на пацана лет 10. Мои новые клинки пробили его тело, мгновенно убивая шиноби. Двое его товарищей рванулись ко мне, но не успели сделать и шага, как оказались нанизанными на мечи. Один из них умер сразу, а второй повалился на землю, хрипя и пытаясь остановить руками хлещущую из раны кровь. Я уже хотел добить его, но отвлекся на громкий детский крик за спиной. «Мама!» Я обернулся и увидел того самого пацана, который упал на колени перед трупом женщины лет 30. То, что это был труп, было безусловно, как с такими ранами просто не живут. Одежда на женщине была разорвана, и вся пропиталась кровью из многочисленных глубоких и не очень ран. На всякий случай я быстро подошел к телу и проверил пульс. Нет, она абсолютно точно мертва, уже даже холодеть начала. И в эту секунду, глядя на глотающего слезы мальчишку и тело его матери, я испытал странное чувство. Даже не столько жалости, сколько бессилия. Я ничем не мог им помочь. Зелья не могут воскрешать. Черт, я даже просто не мог успокоить пацана. В голову просто не шли никакие слова. Вот только они не понадобились. Мальчишка неожиданно успокоился и поднял на меня мокрое от слез лицо с какими-то остекленевшими, холодными глазами. «Это вы их убили, тех, «Кто напал на нас?» — спросил он ровным, но абсолютно неживым голосом, от которого у меня мурашки по спине забегали. «Вот честное слово, предпочту встретиться с 10 мировыми боссами, чем еще раз услышать подобный голос». В ответ на вопрос мальчика я кивнул. «Научите меня!» — вдруг воскликнул он, срываясь чуть ли не на виск. «Научите меня убивать! Я хочу стать сильным! Сильным настолько, чтобы никогда больше, ни с кем больше не произошло такого, как со мной!» Этот крик выдернул меня из оцепенения, в которое я на секунду впал. В голове заметались мысли. «А нужен ли этот пацан?» «Нет, помощь ему определенно надо. Но не таскать же мне его с собой. Однако, как я могу ему помочь по-другому? Куда его пристроить? Не орочим оружие его на воспитание отдавать. Так ладно, устрою ему проверку прямо здесь. Если пройдет, то...» «Хорошо», — ответил я мальчишке, «но тебе нужно пройти испытание». «Какое?» Я выдернул из одного убитого шиноби окровавленный кунай и протянул его пацану. «Убей его», — я указал на недобитого мной шиноби, который все еще старался как-то спасти свою жизнь и уползти прочь. Мальчишка взял кунай и подошел к раненому. Секунду он стоял над ним неподвижно с занесенной для удара рукой, а затем с яростным криком вонзил нож прямо в горло. Удар был не слишком умелый, но умирающему хватило и этого. Однако на этом мальчишка не остановился, а продолжал наносить удары уже по трупу. Только после пятого он остановился и повернулся ко мне. «Я все правильно сделал?» «Да», — кивнул я. «Ты станешь моим учеником. Как твое имя?» «Изаму, Изаму Арай». «Хорошо», я подошел к пацану и возложил руку ему на голову. Передо мной мгновенно выскочило сообщение. «Инициирована процедура принятия ученика. Вы действительно желаете сделать Изаму Арай своим учеником и передать ему ваш класс?» «Естественно желаю. Для того все это и начал». Стоило только нажать, да как пацан упал на землю и принялся корчиться от боли. Его организм перестраивался в систему, нехарактерную для местных. Впрочем, продлилось это недолго. Судороги быстро прошли. Изаму перевернулся на спину и, кажется, заснул обычным сном. А я про себя выдохнул. Когда у моего новообретенного ученика начались корчи, я сильно за него испугался. Я вздохнул, а потом подхватил мальчика на руки и отправился обратно в город. О том, чтобы двигаться дальше к убежищу Акацки, не могло и речи. Я в очередной раз отвел в сторону меч ученика, а затем обозначил укол в горло. «Ты снова слишком увлекся», — покачал я головой, «сколько раз уже повторять, что наш стиль не предназначен для длительного фехтования. Ты не должен сражаться с противником, ты должен его убить. Каждый твой удар должен быть опасен и наносить хоть какую-то рану. Схватку нельзя затягивать ни в коем случае». «Простите, учитель», — склонил голову. «Ладно, спаррингов на сегодня хватит, переходим к умениям». На это глаза Изаму радостно сверкнули. Я же тяжело вздохнул. Вот честно не думал, что с ним окажется столько хлопот. Сейчас-то еще ничего, а вот месяц назад. Проблемы с пацаном начались в тот же день, когда я принял его в ученики. Видимо, из-за перестройки организма его сильно лихорадило, и мне пришлось даже влить в него парочку зелий, а то, боюсь, он бы модификацию не пережил. Однако это еще полбеды. Следующие несколько дней у Изаму была депрессия. Он ничего не ел и тупо сидел, уставившись в одну точку. И вот тут-то и пригодилась система. Дело в том, что через интерфейс я мог воздействовать на ученика, если тот не выполнял моих указаний. В этом случае он испытывал боль, словно его били кнутом, а, как бы человек в себя не погружался, подобное воздействие способно любого растормошить. После того, как пацан оклемался, я начал его тренировать. Да, характеристики от тренировок у обычного человека высоко не поднять, но любой мой приказ система определяла, как выданный ученику квест и выдавала ему награду в виде поднятия характеристик и небольшого количества опыта. Пусть интерфейса Изаму и не видел, но правила игрового персонажа распространялись и на него. Сейчас он имел 11 уровень и 40 единиц ловкости, 20 силы и 8 живучести. Все очки за уровень у него распределялись автоматически, и я на это повлиять никак не мог. Впрочем, такое распределение меня вполне устраивало. Но самым главным были умения. Я мог передать ученику на каждом пятом уровне одно из своих умений, достигших третьего уровня. В настоящий момент я передал ему два. Стиль ночного охотника и прокол. Признаться, мне было весьма интересно, как эти умения реализуются. Ведь иконок с умениями он не видел и, соответственно, использовать их не мог. И если стиль просто записался к нему в память, словно он эти приемы уже изучал и оставалось их только отработать, то с проколом все было интереснее. Вместо кнопки перед глазами он получил знание о том, как этот прокол осуществить с применением воли, которая у него тоже открылась после передачи класса. Но самое главное, я и сам понял, как осуществлять прокол самостоятельно, и мог теперь это проделать и в обход системы. Это требовало некоторого сосредоточения, но, думаю, скоро я смогу делать так же легко, как и с интерфейсом. Откат, правда, никуда не делся. После 7 применений я не мог использовать умение, как бы ни напрягался. Та же история была и со стилем. Передав это умение, я стал понимать самый принцип использования моих приемов в схватке. Собственно, именно в этот момент я понял, почему мастера всяких боевых искусств обязательно брали себе учеников. Все дело в том, что передавая кому-то свои знания, ты сам лучше их осознаешь и выходишь на качественно новый уровень. Несмотря на то, что знания у ученика появлялись сразу в памяти, ему требовалось их осваивать очень долгое время. Сейчас он мог использовать прокол лишь один раз, а это даже не первый уровень умения. Впрочем, всего можно добиться тренировками. Хотя меня ему не превзойти, поскольку тот же великий комбинатор – уникальное умение, и передать я его никому не могу. Спросите, зачем я вообще вожусь с пацаном? Ну, на это есть несколько причин. Во-первых, это то, что за его обучение мне засчитается квест с неплохой наградой. Во-вторых, те умения, которые я передам ученику, улучшатся уже у меня самого. Да и в конце концов не собираюсь я с ним нянчиться до старости. Доведу до 25 уровня, а потом отправлю на вольные хлеба. Думаю, если на рожон лезть не будет, то не пропадет. А если и будет, то это в данном случае уже не мои проблемы. Квест будет уже выполнен. Мои воспоминания были неожиданно прерваны появлением на тренировочной площадке, под которую я приспособил поляну в лесу, Айка. С первого взгляда было ясно, что девушка очень взволнована. «Что случилось?» – спросил я. Айка остановилась, а затем, задыхаясь, произнесла: «Я чувствую огромный источник чакры недалеко от нас. Это даже не знаю, как описать. Я такое никогда не ощущала. И еще этот источник движется сюда. Даже так», — тихо прошептал я, и уже в полный голос: «забирай Изаму и уходите отсюда». «Но, учитель, я хочу сражаться», — воскликнул парень. «Немедленно», — бросил я, а ученик скривился от боли. «Так, от балласта избавились», — подумал я, когда Элька и ученик скрылись в кустах. «Теперь можно и посмотреть, кто это сюда идет». Долго ждать не пришлось. Из-за деревьев, окружавших поляну, вышли двое шиноби. Один из них имел синюю кожу и словно жаберные щели на шее. Через плечо у него была перекинута какая-то здоровенная, замотанная в бинты хреновина непонятного назначения. Второй выглядел вполне обычно, если не считать красных глаз с тремя запятыми вокруг зрачка. Его я, кстати, видел в книге Бинга «Нукинин из Канахи» с наградой в 100 миллионов. Но главное, они были одеты в плащи с красными облаками. Да неужели те, кого я искал, сами ко мне наведались? А ведь я был в ближайшем убежище и никого там не нашел. Интересно, что им от меня могло понадобиться? Похоже, твои вороны не ошиблись, — начал говорить синерожий, пока я рассматривал эту парочку. Это действительно он. Ну и что вам от меня нужно? — спросил я. Мне правда было очень любопытно. Убить их я могу в любой момент. Молчание на одного, а затем 7 шагов пустоты по-другому, и все. Нету больше этих двоих. Чтобы со мной справиться, нужно минимум 3 сильных шиноби. На заданный вопрос ответил красноглазый: мы представляем организацию Акацуки. В настоящее время мы ищем сильных нукининов для вступления к нам. И ты нас заинтересовал. Нам стало известно по своим источникам, что ты сражался с Джинчурики с покровом из 6 хвостов и победил. Это правда? Ну, если и правда, то что? Тогда ты идешь с нами. Наш лидер очень хотел побеседовать с тобой. А если я откажусь, тогда у меня не остается выбора. Запятые в глазах у Нукинина крутанулись, а я перестал чувствовать свое тело. Я едва удержался, чтобы тут же не использовать зелье хрустального взора, лежащее в инвентаре. А только я знал, что подобные техники все до одной являются иллюзиями, которые это зелье и должно развеивать. Однако я его не применил. На мои опрометчивые слова об отказе красноглазый прореагировал как-то чересчур резко. Если сейчас рыпнусь, он, боюсь, решит меня прибить. И тогда уже мне придется прибить его. Вследствие чего к Акацуки я так и не попаду. А мне к ним очень нужно. Скорее всего, этот масочник либо их командир, либо его приближенный. Таким образом, меня эти двое доставят прямиком к моей основной цели. А уж там, с помощью молчания, я смогу прикончить любого шиноби.